святого мученика Трифона в Напрудном. Когда именно построена настоящая церковь, достоверно неизвестно, но стиль ее можно отнести к XV веку. Недавно церковь возобновлена и построена весьма высокая и красивая колокольня. В Напрудном называется потому, что здесь, по направлению к Лазаревскому кладбищу, в древности было несколько прудов и речка. В глубокую старину тут было село Напрудное, которое принадлежало великому князю Иоанну Калите. Существует предание, что на месте церкви был когда-то потерян любимый сокол одного великого князя, и сокольничий посажен был за это в тюрьму. Тогда он вспомнил, что святой Трифон был при жизни птичьим приставником и стал усердно молиться ему выручить его из беды. После этого он заснул и во сне увидал святого Трифона, который подал ему сокола. Пробудившись ото сна, он и в действительности увидал перед собою сокола и был освобожден. В благодарность он выстроил церковь во имя святого мученика Трифона, к чудотворной иконе которого, называемой в народе «Скорая помощь», постоянно стекается много богомольцев, не только москвичей, но и из других городов России. Примечание. Празднуется 1 февраля. Мученик Трифон пострадал в III веке. Конец примечания. При храме два предела: святого Николая Чудотворца и Филарета Милостивого.